Олис стоял у пруда и наблюдал, как надвигается ураган на Корвилл. Небо на юге из сине-зеленого превратилось в желто-рыжее. И хотя Сириус еще виден, мутная пелена уже заслоняет пылающий диск. Начало быстро темнеть, а ведь день еще в самом разгаре. В воздухе кружила мельчайшая пыль. На мгновение воцарилась удивительная тишина. Природа будто готовилась к удару стихии. Послышался встревоженный окрик Декреньяна. Храбров обернулся и увидел машущего руками француза. Пора укрываться в убежище. Что собой представляет песчаная буря, Русич прекрасно знал. Накануне Ходсон сообщил об опасности на все базы. Радист Центрального проявил странное волнение. С чем оно было связано, майор не понял. Может, командование боится за космический челнок, но его взлет легко отложить. Признаться честно, офицер с некоторым недоверием воспринял предупреждение землян. Вряд ли ураган продлится долго. Сутки двое, не больше. А это значит, необходимо подготовиться к походу на Велон. Разместившиеся в домах и бронетранспортерах солдаты получили именно такие распоряжения. Как только ветер стихнет, полки двинутся на восток. Удар бури был страшен. Первая волна захлестнула оазис, выплеснув из пруда часть воды, сломав несколько деревьев, сорвав легкие навесы. Мощные шквалы следовали один за другим. Не выдержала испытания часть восстановленных домов. Стены покрылись трещинами, крыша просела, сквозь щели сыпался песок. В любой момент строения могли обрушиться. Людям пришлось перебираться в другие здания. К счастью, никто не оторвался от спасающихся отрядов и не заблудился. В убежище землян эвакуировали 12 оливийцев. Женщины закрывали лица детей одеждой, малыши плакали и прижимались к матерям. Мужчины несли мешки с едой и кожаные фляги с водой. Опытные корвилцы не надеялись на скоротечность урагана. Меньше 5 суток стихия не буйствовала никогда. Наемники потеснились, уступая тосконцам лучшие места. В конце концов, это их дома. Большинство окон было выбито при обстреле, и открытые проемы тщательно заколотили пластиковыми листами. В помещении царил полумрак. Разглядеть, что происходит на улице, никак не удавалось. Кружащийся в воздухе песок полностью перекрывал видимость. Не удавалось даже рассмотреть машины, находящиеся всего в 10-15 метрах от зданий. За исключением троих ветеранов, остальные воины еще ни разу не попадали в подобную переделку. В глазах землян читался страх. Представить судьбу человека, оказавшегося за пределами укрытия, труда не составляло. Если бы полки аланцев направились к Велону, их ждала бы неминуемая гибель. Буря длилась 9 дней. От рева ветра люди совершенно оглохли и друг друга практически не слышали. Земляне лениво играли в кости при свете электрических фонарей. Единственно доступное развлечение в таких условиях. Несмотря на предпринятые меры, пыль тем не менее проникала в дом. Пришлось на нос и рот надеть плотные повязки. Они хоть как-то защищали органы дыхания. В настоящее мучение превратился прием пищи. Вместе с едой на зубах скрипел песок. От него не было ни малейшего спасения. Наемники ругались и отплевывались. Вода уходила с невероятной быстротой. Ураган прекратился столь же внезапно, как и начался. В ушах звенело от наступившей тишины. Наемники бросились к двери и уткнулись в сплошную желто-рыжую стену. Поднявшийся песок медленно оседал на поверхность. Мужчины-корвилцы со снисходительными улыбками наблюдали за реакцией чужаков. В убежище придется просидеть еще как минимум пару дней. Но самое страшное осталось уже позади. Седовласый старик лет 70 осторожно оторвал пластиковый щит, и в помещение ворвались яркие лучи Сириуса. Тосконцы и земляне щурились и закрывали лицо руками. Глаза отвыкли от яркого света. «Слава богам, мы уцелели!» — — проворчал оливиец, бредя к выходу. «Разве эти дома не защищают от стихии?» — удивился Жак. «По-моему, они достаточно крепки и надежны, сделаны на совесть, если бы мы их не продырявили». «Все так», — согласился мужчина. «Но бури бывают разные. Лет 50 назад ураган длился 2,5 декады. Он налетел с востока и буквально разметал первые строения. Тогда погибло несколько сот человек. Не уцелело ни одного дерева, а поголовье конов уменьшилось на 2/3. Тяжелый год. Мы едва не умерли от голода. Стихия уничтожила все посевы». «Да, нелегкое испытание», — вымолвил маркиз. Впрочем, и сейчас Корвилл выглядел не блестяще. Деревня мало напоминала тот рай, который увидели разведчики. Обвалившиеся здания, сломанные деревья, сорванные ветки, грязная вода пруда и с трудом пробивавшиеся сквозь слой песка сине-зеленые побеги. Радостно мыча, из стойла брели на выпас коны. Животные разгребали копытами песок и с наслаждением жевали сочную траву. Впервые за последний год Храбров с удовольствием смотрел на бездонное небо и пылающий белый шар. Из строений и машин показались десантники. Они с тревогой озирались по сторонам. На лицах офицеров не было прежней уверенности. Пустыня смерти преподнесла еще один урок, окончательно сбив спесь и высокомерие с покорителей планеты. Послышались команды сержантов. Пехотинцы проводили перекличку. Запасов воды хватило не всем, и солдатам, несмотря на мощные порывы ветра, приходилось идти к источникам. 3 человек не досчитались. Поиски результата не принесли. Бедняги наверняка заблудились и вышли за пределы оазиса. Под каким барханом находятся их тела, известно лишь Богу. Возле Русича постепенно собирались наемники. В отряде землян обошлось без потерь. Совсем иначе вели себя Кан и Шабул. Буря произвела впечатление даже на этих отъявленных мерзавцев. Они явно притихли и беспрекословно выполняли приказы десятников. Ровно в полдень Ходсон вызвал Олися, Жака и Тина на совещание. Задумчиво глядя на карту, майор, медленно растягивая слова, произнес: «Вы оказались правы». Офицер старался не смотреть в глаза наемникам. «Наступление на Вилон привело бы полки к гибели. Благодарю за совет. Я не думал, что ураган так затянется. У нас почти не осталось продовольствия». «Значит, поход отменяется?» — уточнил самурай. «К сожалению». Аланец тяжело вздохнул. «Олджин будет в ярости». «Вряд ли», — усмехнулся Декрыньян. «Стихия наверняка потрепала центральный. Оборванные провода, выбитые стекла, обвалившиеся крыши. И это только мелочи. Полковнику сейчас не до экспедиционной армии, застрявшей в Корвилле». «Возможно», — проговорил Ходсон. «Однако я обязан принять соответствующие меры. Вы немедленно отправляетесь на базу. Техники уже работают. Через час бронетранспортер и 2 вездехода двинутся в путь». «Никаких проблем», — пожал плечами француз. «Учитывая сложную обстановку в группе землян, а я-то решил оазис не покидать. Оливера нельзя оставлять без внимания ни на секунду. Барон мгновенно воспользуется ситуацией и перетянет на свою сторону остальных воинов. Не исключены и конфликты с оливийцами. Расставаться с невольницами наемники не собирались, а ведь у девушек в деревне есть родственники. Вряд ли им нравится рабское положение женщин. Командир полка слишком нервничает и допускает ошибки. Убийство беззащитных людей тяжким грузом висит у него на душе. Машины взревели моторами и, вытягиваясь в колонну, двинулись на северо-запад. Ландшафт пустыни изменился неузнаваемо. Там, где были высокие барханы, сейчас раскинулись идеально ровные площадки. Вместо ложбин выросли крутые дюны. Ехать по прежнему маршруту не имело смысла. Проводники прокладывали новую дорогу. Уже через час они наткнулись на ловушку песчаного червя. Мерзкая тварь спряталась под склоном огромного косогора. Бронетранспортер накренился, и Русич скорее интуитивно, чем осознанно, проверил поверхность. Видимо, эмоции слишком отчетливо отразились на его лице. «Убираемся отсюда немедленно!» – завопил Жак. Машина тотчас развернулась и покатилась вниз. Олесь запрыгнул на ходу, крепко схватившись за металлические поручни. Маркиз помог товарищу подняться. Сзади уже раскручивалась гигантская воронка. Песок ссыпался прямо на дно, в ненасытную зубастую пасть. Но поймать ускользающую добычу хищнику не удалось. Утирая пот со лба, Декриньян смачно выругался. В такой переплет земляне не попадали давно. Буря перевернула все с ног на голову. Старые подходы уже не срабатывали. Кровожадные твари еще не поменяли свое местоположение и могли находиться где угодно. Поневоле пришлось сбросить скорость. Осмотр местности стали проводить регулярно. Именно повышенная внимательность и позволила заметить одинокую фигуру на бархане. Француз встал в полный рост на броне, взялся рукой за ствол пулемета и, показывая рукой на восток, удивленно воскликнул. «Человек!» Из люков мгновенно высунулись оланцы. Защелкали затворы автоматов и карабинов. «Откуда здесь люди?» «Поблизости нет ни одного оазиса. Неужели засада?» Храбров взглянул в бинокль на незнакомца. Едва передвигая ноги, бедняга брел на север. Что-то юноше показалось очень знакомым. В первый момент он даже не осознал, что именно. «Одежда!» — вдруг осенила Русича. Подобную форму выдавали колонистам. Светло-коричневая куртка, широкие штаны, высокие ботинки на шнуровке. Многие поселенцы, особенно женщины, отказывались носить одинаковую робу. Но мужчинам армейский комплект понравился. «Поворачиваем», — приказал Олесь. «Надо допросить путника. Оружие к бою. Не исключена западня. Местные жители весьма коварны и изобретательны». Вскоре вездеходы настигли одинокого странника. Теперь сомнений не осталось, перед ними действительно колонист. Светловолосый парень лет 25, не обращая внимания на подъехавшие машины, брел неизвестно куда. Одежда разорвана, на лице запекшаяся кровь, руки в ссадинах. Несчастный поселенец бормотал себе под нос что-то невнятное. Солдаты спрыгнули на песок и подбежали к оланцу. Его остановили и развернули для допроса. Вид у колониста был ужасающий. Грязные взлохмаченные волосы, кожа бурого цвета, губы распухли и растрескались, в серых глазах застыло безумие. Бедняга бессмысленно улыбался, но получалась страшная звериная гримаса. Десантники невольно отступили. «Кто ты такой?» – дружелюбно спросил Храбров. «Как оказался здесь?» Выражение лица мужчины совершенно не изменилось. Он продолжал идиотски улыбаться. Тяжело вздохнув, Русич негромко сказал: «Дайте ему воды». Пехотинцы тотчас принесли флягу и передали ее сумасшедшему. Аланец жадно припал к горловине. Пил поселенец, не отрываясь. Струйки воды текли по подбородку к шее. Появилась надежда, что разум несчастного просветлеет. Увы, ожидания не оправдались. Бросив пустую емкость на землю, колонист уставился в одну точку. «Ты кто такой?» — повторил свой вопрос Русич. Парень начал мычать и мотать головой. Прислушиваясь, Олесь уловил мотив песенки. Сумасшедший пел. В зрачках ни малейших признаков рассудка. «Грузите его», — скомандовал Олесь. «Будем разбираться на базе». Аланец не сопротивлялся и послушно забрался в вездеход. Устроившись в дальнем углу, он свернулся калачиком и уснул под рев двигателей. Периодически бедняга бредил, выкрикивал бессвязные слова и имена. Солдаты с состраданием поглядывали на соотечественника. Пустыня смерти не знает пощады. Слабый должен погибнуть. Отряд преодолел 500 километров за 2,5 суток. Трижды головной бронетранспортер попадал в зыбучие пески, однажды чуть снова не угодил в ловушку червя. Двигаться ночью путешественники не решились, опасность слишком велика. Разговоры о найденном колонисте не смолкали. Количество версий давно перевалило за два десятка. Начали с самой банальной, отстал от колонны, и закончили ужасно неправдоподобной, центральный разгромлен и захвачен тосконцами. Сидя на броне и задумчиво смотря на барханы, Жак высказал наиболее разумную мысль. Олджин направил к Корвиллу большой отряд поселенцев. Буря застала их в пути. «Но ведь мы предупредили космодром об урагане», — возразил Храбров. «И ты думаешь, полковника остановит подобная мелочь?» — горько усмехнулся маркиз. «Никто из аланцев не представлял мощи стихии. Наш отчет о первой экспедиции давно пылится в папках на космической станции». Русич посмотрел на съежившуюся фигуру безумца. «Если Декриньян прав, то аланцы заплатили дорогую плату за ошибку командующего. Рано или поздно спешка Олджина должна была привести к такому результату. Не снижая скорости, машины вкатили на центральный, и охранники у ворот испуганно отпрыгнули в стороны. Гусеницы вездеходов отпечатались в непосредственной близости от их ног. Сняв очки, Храбров спрыгнул на бетонное покрытие. Возле боксов стояли запыленные машины. «Олесь!» — раздался радостный голос Стюарта. К друзьям устремился шотландец. После крепкого рукопожатия Пол взволнованно произнес. «Вот это буря! Я думал, нас снесет на песчаный. Хорошо, что строители успели восстановить несколько зданий. Ветер разрушил все легкие сооружения. Два парня вышли из укрытия и исчезли. Мы даже не нашли трупов». «Они были колонистами?» — молниеносно отреагировал француз. «Нет», — вымолвил наемник. «Обычные солдаты. Что-то случилось?» «Пока не знаю», — ответил Русич. «Ты давно здесь?» «Часа полтора», — проговорил Стюарт. «Двинулись в путь, как только песок осел». Сириус коснулся нижним краем горизонта, придавая пустыне необычный бордовый оттенок. Скоро пылающий диск звезды окончательно исчезнет, и на Оливию опустится ночь. В последних лучах светила были отчетливо видны последствия урагана. Накренившиеся пулеметные вышки, разорванная линия заграждений, зияющие пустотой проемы окон, обрушившиеся пластиковые сооружения. К счастью, бараки землян напор стихии выдержали. На взлетной площадке возвышался космический челнок. Техники работали с удвоенной энергией. Потеряна целая декада. От штаба к наемникам направилась группа офицеров. Впереди быстро шагал полковник Олджин, за ним семенили Коргейн и Блонд. Далее следовали офицеры рангом пониже. Воины терпеливо ждали командира экспедиционного корпуса. «Надеюсь, майор Ходсон готов к наступлению на Вилон?» — без всякого приветствия спросил аланец, останавливаясь в трех шагах от землян. «Армия нуждается в топливе и продовольствии», — спокойно сказал Олесь. «Как только мы доставим все необходимое, войска двинутся в поход». «Буря не очень вас потрепала?» — уточнил начальник штаба. «Если мне не изменяет память, десантники не досчитались трех человек», — произнес Храбров. «Ерунда», — процедил сквозь зубы полковник. Судьба этих несчастных Олджина совершенно не волновала. Для него они маленькие винтики в механизме гигантской машины Алана. В любой момент их можно заменить. Фамилии погибших в скорбном списке – лишь голая статистика освоения Тосконы. Расходный материал – точно такой же, как патроны, бензин, техника и оружие. «Отправляйтесь на загрузку», – приказал Олджин. «Коргейн, проконтролируйте». «Слушаюсь», — отчеканил майор, вытягиваясь в струнку и щелкая каблуками. Командир корпуса неожиданно обернулся и как бы между делом бесстрастно проговорил. «Кстати, как устроились поселенцы на новом месте?» «Какие поселенцы?» — Храбров изобразил недоумение. Офицеры взволнованно переглянулись. В глазах некоторых Русич заметил испуг. Среди штабников попадались и нормальные люди. Сделав несколько шагов к наемникам, Коргейн дрогнувшим голосом тихо пояснил. Перед ураганом к Корвиллу ушла колонна из 12 машин. Ее вел лейтенант Аштон. 500 колонистов и 300 солдат. Декриньян присвистнул от изумления и схватился руками за голову. Маркиз уже понял, что произошло в пустыне смерти. Размеры трагедии будут чудовищны. Русич самообладание не потерял. Взглянув в упор на Олджина, Олис зло выдавил. До оазиса не добрался ни один вездеход. Они, наверное, сбились с пути, осторожно предположил начальник штаба. Сейчас сориентируются и выйдут к деревне. Броня защитила их от шквального ветра. Я почему-то сомневаюсь, возразил Храбров, делая знак пехотинцам вывести сумасшедшего. Парень тревожно озирался по сторонам и постоянно хватался за рукава десантников. Оживленное движение напугало беднягу. «Мы нашли его значительно западнее маршрута колонны», — вымолвил Русич. «Учитывая ограниченность резервного комплекта, можно предположить, что отряд погиб от жажды. Двухсуточный поход растянулся на 12 дней. Уцелели только люди в транспортах, перевозивших канистры». «Это не ваше дело», — резко оборвал землянина полковник. «Забирайте топливо, продовольствие и убирайтесь в Корвилл. Потери при освоении Оливии неизбежны». «С удовольствием вернемся назад», — презрительно усмехнулся Олис. «Найдем еще пару безумцев и доставим их в оазис. Пусть все знают, как командование корпуса заботится о своих солдатах. Слухи быстро распространятся по базам. Вряд ли вновь прибывшие поселенцы поверят лживым речам. Там ведь еще могут остаться живые люди». «Обойдемся без вас», — зло процедил сквозь зубы Олджин. Офицер судорожно пытался осмыслить случившееся. Ситуация действительно сложная. Секретные инструкции призывали не жалеть колонистов и десантников, но кто же эту политику признает официально? Советники сразу отрекутся от своих слов. Начнутся поиски виновного, а командир – самая подходящая кандидатура. Понижение в должности, ссылка на отдаленные космические станции неизбежна. Полковник в ярости сжал кулаки. Проклятая планета! Тут все идет не так, как нужно. А если в полках вспыхнет бунт? Исключать подобный вариант тоже не следовало. Где же выход? Ответ напрашивался сам собой. Виноват Аштон. Проявил инициативу, а они с начальником штаба поддались на уговоры. Ошибка, конечно, но кто от них застрахован? Главное сейчас развернуть активную деятельность. Смягчив тон, Олджин громко сказал. «А ведь мы с Коргейном предупреждали лейтенанта. Несчастный карьерист». Майор сразу сообразил, о чем идет речь, и поддержал командующего. «Разведчик был так уверен». Говорил, что отлично помнит дорогу. «Сейчас это уже не важно», — вмешался француз. «Надо спасать поселенцев. Сириус быстро добьет всех. Шансы выжить у людей ничтожные и тают с каждой минутой». «Что вы предлагаете?» — спросил полковник. «Немедленно отправить на поиски все имеющиеся машины», — произнес Храбров. «Но сейчас ночь», — воскликнул один из офицеров. «Я проведу колонну», — уверенно проговорил Русич. «Хорошо», — чересчур быстро согласился Олджин. «Бронетранспортеры и вездеходы в вашем распоряжении. Берите топливо столько, сколько считаете необходимым. Я лично распоряжусь». «Пол, сюда всех проводников», — тотчас скомандовал Олис. «Жак, проконтролируй заправку. Выходим через полчаса. До наступления темноты успеем пройти километров 30. Водителей брать только из числа добровольцев». Командир экспедиционного корпуса с восхищением смотрел на наемника. Какая уверенность и решительность. А ведь совсем мальчишка. Пожалуй, он даже опаснее Аята. Его приказы беспрекословно выполняли и земляне, и аланцы. Авторитет Храброва среди десантников был необычайно высок. В этом человеке совмещались самые противоречивые качества – доброта и жестокость, милосердие и безжалостность, спокойствие и взрывная импульсивность. В бою на пути землянина лучше не попадаться, Его острый клинок пощады не знает. Воин от бога, кровожадный дикарь с интеллектом гения. Спустя 40 минут 9 машин, ревя двигателями, покинули базу. Десантников, желающих участвовать в спасательной акции, оказалось немало. Русич выбирал наиболее опытных и умелых. Само собой, в их число не попала ни одна женщина. В данном вопросе Олесь придерживался консервативных взглядов. Да, то, что предстояло увидеть аланцам, вряд ли вызовет положительные эмоции. Поднимая в воздух столбы пыли, бронетранспортеры уходили на юго-восток. Молочно-белый Сириус провожал путешественников тусклым светом. Сине-зеленое небо приобретало темный, насыщенный оттенок. Совсем скоро вспыхнут первые звезды. Недалеко от ворот, заложив руки за спину, стояли два офицера. Покусывая нижнюю губу, Коргейн тихо заметил. «Мы очень рискуем, доверяя технику наемникам. Это последние вездеходы». «Плевать», — жестко произнес полковник. «Куда опаснее недовольство солдат и колонистов. Теперь меня никто не сможет обвинить в безразличии. Надеюсь, Аштон мертв. Спокойненько, какой спрос? Надо составить соответствующий отчет». «А если лейтенант жив?» — уточнил майор. «Он брал с собой дополнительный запас воды. У нас возникнут серьезные неприятности. Вряд ли разведчик станет молчать. Заткнуть рот ему не проблема», — зловеще усмехнулся Олджин. «Кое-какие детали я уже обсудил с начальником службы безопасности. Карьеристу выскочки никто не поверит». Командующий повернулся к охранникам и грозно рявкнул. «Закрывайте ворота! Теперь машины придут еще не скоро». Офицеры не спеша отправились к штабу. Чем меньше поселенцев уцелеет, тем лучше. Самый идеальный вариант, если поисковики найдут лишь трупы. Свидетели преступления полковнику были не нужны. Глупое, абсурдное стечение обстоятельств. Внезапно налетевший ураган поставил под угрозу его положение, достигнутое с таким трудом. Будь проклята эта планета и ее колонизация. Сейчас Олджин ненавидел весь мир.